Глава шестая. Дверям театра они подошли одновременно, но с противоположных сторон, и это развеселило обоих. Билетерша, гардероб, фойе, буфет. Маяться в плотной очереди они не стали, но, поглядев, как это делают завзятые театралы, заказали себе столик на антракт в самом дальнем углу с диванчиком. Спектакль ему нравился. Это была пьеса какого-то шведа, нет, кажется, швейцарца, фамилию его он сразу забыл, но помнил, что давно-давно видел фильм по его пьесе, где все действие проходило в дурдоме, и в конце оказывалось, что там-то и собрались самые разумные люди. А сейчас на сцене перед ними были вполне себе умные, логично поступающие персонажи, но постепенно становилось ясно, что вся их разумность выливается в абсурд и в свою противоположность. И еще это была комедия, и играли хорошо. В антракте они уселись на диванчике у столика, где уже стоял их заказ. Два бокала полусладкого шампанского и два бутерброда с красной икрой. Он поднял бокал. Шампанское в театре — это как жареная курица в плацкартном вагоне. Это обязательно, это традиция. Это называется духовные скрепы. Она тоже подняла бокал, и они чокнулись. Пригласить ее к себе домой прямо сейчас или подождать, пока все закончится, чтобы не успела передумать, — решал он про себя. Да, лучше приглашу после спектакля. После спектакля они долго хлопали артистам, поэтому оказались в самом конце гардеробной очереди. Неспешно двигаясь вместе с ней, они говорили о спектакле, об игре актеров, костюмах и декорациях, вернее, о модном ныне их почти полном отсутствии. Вместе протянули номерки гардеробщику и получили свои куртки. «Вот сейчас я приглашу ее к себе, вот сейчас. Вот так и скажу, сейчас я вызову такси, и мы поедем ко мне». Он помогал ей надеть курточку, легкую, бирюзового цвета, с рыжей под лесу оторочкой по капюшону. Стоя к нему спиной и глядя в большое театральное зеркало перед собой, она сказала: «Как поздно уже, мне еще ехать на другой конец города. Когда доберусь до дома, мои уже спать будут. Сейчас я вызову такси и провожу тебя». В такси они молчали, только когда уже подъехали, он спросил: «Ты когда уезжаешь?» «Завтра в 7 вечера. Я приду на вокзал». «Хорошо». Он примчался на вокзал за 15 минут до отправления поезда. Она еще стояла на платформе у своего вагона с небольшим колесным чемоданчиком у ног. Он протянул ей вчерашний букет. «Это тебе, тигровая лилия», — зачем-то еще уточнил. «Спасибо». Проводник торопил отъезжающих. Она потянулась к длинной ручке своего чемоданчика. Сейчас она уйдет в свой вагон. Он чувствовал, что надо что-то сказать на прощание, что-то теплое, такое, что может как-то связать их, но не мог придумать. «Спасибо, что мою кепку привезла. Ты когда еще в город приедешь?» «Не знаю, может, через месяц». «Ты, когда приедешь, позвони мне». «Конечно. Ну, пока. Пока». Она вошла в вагон, он прошел чуть вперед и смотрел сквозь стекло окна, сквозь собственное отражение, как она идет к своему месту, волоча за собой по проходу колесный чемоданчик. Он знал, что она не позвонит. На ступеньках конторы он столкнулся с приятелем из соседнего отдела, и это было удачно. Пожав руку, сразу спросил: «Слушай, ты что сегодня вечером делаешь? Ничего? Пошли ко мне, посидим. Давно мы с тобой не это самое», — хлопнул себя под подбородком тыльной стороной ладони. Ему не хотелось вечером возвращаться одному в квартиру, где его ждала бутылка, ну ладно, две, португальского красного вина и пустая ваза на журнальном столике.